أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Сегодня будем, братья, продолжать тоже предыдущую тему. Мы затронули на той теме, а это протирание головы, и упомянули вопрос ушей тоже. А сегодня будем продолжать и затронем касательно головы у нас, а это головной убор, значит, чалма. Пришло в хадисах за чалму. Известно, пришло то, что за чалму, и человек сразу даст вопрос относительно шапки, не шапки, современный вопрос, или, скажем, женский пол, а это хиджаб, то, что у него головной убор, можно ли на нее делать, протирать. И перед тем, как мы к этому придем результату, перед тем, как мы затронем этот современный вопрос, то здесь непосредственно уже нужно будет сделать вступление, чтобы до нее дойти, чтобы было более яснее, будет у нас вступление немалым. Также это вступление, оно в себе вбирает тоже ахкамы. То есть ученые всегда это упоминают, и нельзя его так пройти и оставить. Но конкретно мы будем говорить о чалме, потому что за это пришло отдельные хадисы. И первое, можно ли делать, протирать чалму, то есть за место головы человека делает чалму и сверху нее протирает. Можно ли это делать или нет? Что касается просто на чалму, на саму как чалму, не трогая волос передних и не задних, а просто на чалму протереть, можно ли или нет, то в этом вопросе джумхур уляма, большинство ученых, она запретила этого делать. В тот момент, как ханбалиты и другие ученые, большая часть ученых, разрешила. Те, которые разрешили, у них достоверные хадисы. И первый из хадисов это Амр ибн Умайя, он приводит: «Каля раайту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям ямсаху аля имамати ва хуфей». Я видел посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, как он протирает на свою чалму и свои кожаные носки. Дальше Биляль приводит: قَالَ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ. Посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, протер хуфейн, кожаные носки, и химар. Химар имеется в виду чалма, то есть имама. И также из доводов посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, приказывает имсаху, то есть протирайте, عَلَى الْخُفَّيْنِ, на кожаные носки, и химар, имеется в виду имама. Значит, это указывает на то, что конкретные доводы, достоверные хадисы указали на то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, протирал на чалму, но не голову. Также пришло еще другие доводы, ограничимся на этом. Также они сказали то, что шариат вот приказал, Всевышний Аллах в Коране приказал протирать головы, однако в тот же момент посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, указал на то, что можно протирать сверху чалмы. То есть посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, пояснил слова Всевышнего Аллаха своим действием. Отсюда получается, то что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, протирал на голову, протирал чалму и также протирал часть головы и часть чалмы. Значит, три вида у нас вышло по сунне. Это очень важно знать. Чалма отдельно, голова отдельно, и третий вид, и голова, и чалма. Большинство ученых, когда сказало то, что этого нельзя делать, они основывались на аят, где Всевышний Аллах сказал: «Вам саху беру усикум, и протирайте ваши головы». Аллах говорит: «Головы мумин чалма». Потом они также сказали то, что пришло в хадисе, Мугира ибн Шуаба приводит: «Анна наби тавадда фамасаха бинасияти вааля ль-имама». То, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сделал омовение, протер переднюю часть волос, а потом уже дальше продолжил по чалме. И они говорят, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, не ограничился просто на чалме. Также они сказали то, что протирание посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, на чалму, здесь много что можно понять. Быть может, он это из-за болезни или еще из-за какой-то причины это сделал. Поэтому вот это сомнение, путь от сомнительный довод мы не можем взять и поставить первичнее, чем тот довод, который более ясней. Коран ясно пришел, а этот довод, говорит, сомнительный. Поэтому мы в этом случае должны брать то, что более ясней. Однако то, что привели Ханабиля, в действительности хадисы Сарьяхан ясно указывает на дозволенность. Слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи салям, и действия посланника Аллаха, саллиллаху алейхи салям. И это указывает на дозволенность, поэтому человек может прямо делать на чалму. Потом те, которые дозволили делать на чалму, Ханабиля и другие ученые, они потом разногласились между собой. Вот эта чалма, вот хорошо, разрешается на нее делать, протирать ее. Однако, она берет ли все ахкамы, все постановления точно так же, как кожаные носки, которые мы дальше пройдем? В следующих разделах мы пройдем о кожаных носках. То есть мы знаем, кожаные носки непосредственно нужно, чтобы этот носок был полностью, да, вот покрывал эту ступню ноги. Также непосредственно нужно полностью протереть. Или, скажем, точно так же из условий, чтобы там был один день или три дня путнику. Вот эти все ахкамы, все постановления, точно так же чалма берет. Ханабиля упомянула то, что она так и берет. Они сделали кияс с Хуфейн на чалму. И также пришло в хадисе то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ямсаху аля хуфейн валя имама». Саляса нафит сафар, вайоман, валейля, лильмуким. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: пускай человек протирает на кожаные носки, и здесь еще упомянул аймама, то есть чалма. Три дня путнику, один день не путнику. Поэтому они с этого хадиса взяли и также сделали кияс просто на хуфейн и сказали то, что точно так же здесь нужно непосредственно учитывать дни. Точно так же они еще условия поставили. А это чтобы обязательно ты одел эту чалму во время омовения. Во время омовения. Однако шейх Ислам ибн Таймия и Захириты не согласились с этим вопросом с Ханабиля и сказали, в действительности посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям пояснил только на кожаные носки. Однако нигде в достоверном хадисе нигде не пришло пояснение за чалму. И даже больше. Ибн Таймия рахмахуллах говорит, если человек протирает свою голову, он обычно чалму одевает после того, как протер голову, а потом чалму одевает. Однако хуфейн, кожаные носки, нельзя одевать после того, как ты, кроме как, закончишь омовение. А чалму ты одеваешь, ты еще не закончил омовение. И это указывает то, что чалма, есть разница между чалмой и хуфейн. Первое, то, что посланник Аллаха сам этого не пояснил. И второе, то, что сама суть, она не может сравниться, потому что ты чалму одеваешь после того, как ты протер голову, обычно, адатан, обычно, да? Поэтому все вот эти доводы относительно, чтобы ты одел чалму во время омовения, и точно так же сутки, сколько дней ты можешь протирать на эту чалму, сильных доводов нету, и, как придержал шейх Ислам ибн Таймия и Захириты, более сильнее в этом вопросе, потому что ясных доводов на это не указало. Дальше идем. И теперь затронем тему более ближе, то, что мы говорили в начале. А это головной убор. Можно ли протирать на головной убор? Опять же, как прежде мы повторим, большинство ученых, значит, запретило протирать что-то, например, как чалму, отдельно как чалму она запретила. Ханбалиты разрешили. Однако здесь же ханбалиты головной убор, например, как шапка, или как кепка, или как, скажем, еще тибетейка, они говорят, нельзя. В мазхабе Ханабиля в этом, именно в этих шапках, в этих нельзя, говорит, их использовать. Почему, говорит? Потому что, говорит, чалма почему разрешена? Одна из причин чалма разрешена, потому что тяжело ее потом бывает опять завязать, и если ты постоянно во время омовения будешь снимать чалму, это будет очень сложно. Первый момент. Второй момент, значит, мы замечаем, они сделали акцент в вопрос сложности, несложности. И второе, на нее отдельный контекст пришел. Однако в этих современных шапках все это не присутствует. Очень легко поднять эту шапку, протереть и одеть. Поэтому отсюда они говорят, нельзя сделать сравнение на современные шапки. Нельзя сделать сравнение на современные шапки. Однако, здесь с какой стороны? Шафииты сказали, можно протереть переднюю часть головы и продолжить под чалме дальше. Но здесь не обязательно, не является у шафитов условие чалма, не чалма. Потому что мы знаем, у шафитов три волоска протереть уже достаточно. И поэтому помазывай шафии, если, например, у тебя шапка будет чуть приподнята, часть головы передних волос будет выделяться, и ты протерешь их и дальше по шапке, не проблема, помазывай шафии. Это так будет. Также в этом вопросе, если посмотреть среди современных ученых, как Ибн Усаймин, рахимахулла, упомянул и сказал, и он как бы упомянул то, что есть места как бы очень холодно, там где бывает очень холодно. И у них бывают шапки, говорит, которые закрывают уши, плотно одеваются. Ну, а эта картина возвращается к России как раз таки. И он говорит, для таких категорий людей можно протереть сверху шапки. То есть из традиций современных. И Джабрин, рахимахулла, тоже упомянул, то есть взял эти слова Усаймина и в своей книге тоже упомянул эту цитату. То есть из среди современных как бы есть, которые затронули эту тему, а это конкретно шапка, которая полностью закрывает нашу голову, они указали на дозвольность, то есть разрешили подобное. Второй момент. Как бы ни было, это фатва, не фатва, если посмотреть на фикх, то есть на основу фикх вопроса этого, то мы должны подходить его более правильно. Изначально в этом вопросе большинство ученых не согласится, то, что запрещено на шапку, потому что шапку легко снять и протереть. Однако, если же здесь есть дарура, необходимость, как, например, больной человек, ему нельзя снимать шапку, или какие-то отдельные обстоятельства, то здесь можно по фатве вот этих современных ученых, как Усаймин, рахимахулла, и другие разрешили. В таком случае разрешается каких-то конкретных обстоятельств. Однако, если забежал в мечеть, в теплую мечеть, и не хочешь шапку снимать, так не пойдет, сними шапку. Понятно, да? Также из вопросов относительно женщин, можно обязательно ли снимать химар и потом протирать свою голову. Или может сверху протереть, сверху ее платка. То здесь ученые, большинство ученых запретили, однако хамбалит в этом вопросе разрешили. Мы заметим, тюбетейки хамбалиты запретили. Однако для женщин здесь разрешили. Почему? Потому что пришло здесь в хадисах, то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Им сахю ляль хуфейн валь химар». Протирайте ваши кожаные носки и платок женский, головной. Потом пришло другое от Умму Сумайя, Умму Саляма вернее, она протирала сверху нее. То есть пришло от нее то, что она это делала. И поэтому они говорят, это разрешается, женскому полу разрешается делать, хоть большинство ученых сказало нельзя. И поэтому здесь точно так же посмотреть, если. Потому что некоторые из современных ученых сказали, то, что современные одежды женского пола не сравнятся с теми временами. В то время действительно тяжело было женщине одеть это. На сегодняшний день очень простые, на резинках за секунду одеваются они. Поэтому если женщина находится дома, она снимает. Если она находится в мечети, там нету мужчин, она снимает. Но однако, если она будет рядом с мужчинами находиться, или какая-то большая трудность опять же будет, то в этом случае она может протереть сверху, помазаву и по тем ученым, которые современные сказали. Потому что Джибрин, рахимахулла, сам в своей книге упомянул то, что современные одеяния женского пола, она вообще легкие. Легко использовать их, легко снять, легко одеть. Поэтому это тяжело, говорит, сравнить с теми временами. Поэтому в этом вопросе мы должны правильно подходить тоже. Если нет мужского пола, если она дома, то она делает по сунне. Как пришло от Аиши, то, что она подымала, засовывала руку внутрь и протирала свою голову. Что касается женского пола, одевания женского пола чалмы, то ученые говорят, этого нельзя делать, женскому полу уподобляться мужчине нельзя. И это будет проклятие на женщин, если одевают чалмо, кроме как если какая-то дарура, необходимость, то есть была, чтобы ее одеть. Также хотелось бы сказать, относительно чалмы, когда Ханабиля упомянули разрешенность протирать на чалму, они сделали условия, это как информация, в общем, скажу, они поставили условия, чтобы эта чалма была, у нее были косы. То есть, как бы скажем, знаем мы, концы чалмы висят обычно на плечах. Вот так, чтобы это было. Однако, та чалма, которая просто чалма без никаких висюлек, концы не висят, то они говорят, этого нельзя делать. Какой у них довод? Довод тот, что Ахль Зимма, это те, которые живут в шариатовском государстве, неверующие, и выплачивают джизья, как известно, они должны в своих одеждах отличаться от мусульман. И одно отличие у них было, то, что чалма у мусульман была с этими косами, а у них без кос. И если ты ее подобляешься, Ахль Зимма, поэтому в этом случае ты подаешь грех. А в то, что шариат облегчил, нельзя греховным путем, ее братьями говорят. И поэтому с этой стороны они сказали, и также пришел асар, предание от сахабов, то, что они порицали подобные чалмы, которые без ничего. И поэтому Ханабиля упомянули, то, что обязательно, чтобы эти косы были. И последнее, наверное, то, что затронем относительно головы. Мы упомянули то, что голову нужно протирать. Однако здесь вопрос, если человек голову помыл. То есть не протер, а под кран кинул свою голову. То в этом ученые разногласились. Если ты под кран кинул голову и протер ее руками, то нет проблем. Однако если ты кинул голову под кран и не протер потом голову, то некоторые ученые сказали, это не является масх, то есть ты не сделал, ты не, то есть условия не выполнил, а некоторые ученые говорят, это дозволено, это разрешается, потому что мытье больше, чем протирание. И как бы там ни было, человек как минимум выходит и протирает головой, руками, то есть свою голову. Дальше автор говорит, وَغَسْلُ رِجْلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْن. Значит, следующий столб омовения, а это мытье ног. Мытье ног. Потому что Всевышний Аллах сказал, وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ الْكَعْبَيْن, и ваши ноги до щиколоток. То есть всю ступню нужно непосредственно омыть. И как пришло в хадисе от Усмана, то, что он написал омовение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и после этого помыл свои ноги. Однако шииты сказали, обязательно нужно протирать, а не мыть. Точно так же, как человек взял воду влажную, то есть влажную руку, и протер свою голову. Точно так же он должен влажной рукой протереть свои ноги. Это обязательно у шиитов. Также это мнение придержался Ибн Джарир ат-Табари. Также некоторые ученые захиритов придержались этого мнения. Но Ибн Джарир ат-Табари, он сказал, человек под выбором. Если хочет, протирает. Если хочет, моет. Какой довод у этих людей? Какой довод? Первый из доводов, слова Всевышнего Аллаха, «Вам сахо беру усикум ва арджуликум». Смотрите, опять довод это возвращается к языковому смыслу. Всевышний Аллах сказал, протерите ваши головы и ваши ноги. То есть вот слово, когда Всевышний Аллах приказал ноги, приказал протереть ноги, как и голову, или помыть то, что упомянул до головы Всевышний Аллах, а это лицо и руки. То есть куда возвращаются эти ноги? К протиранию возвращается или к мытью? И они прочитали арджу ликум. Лям буква лям у них с касрой идет. Потому что до этого голова тоже была с касрой. То есть они сказали, Всевышний Аллах связал ноги с головой. Значит, нужно протирать. Значит, как мы видим, они аят Всевышнего Аллаха говорят, Всевышний Аллах упомянул лицо и руки, связал эти две категории с мытьем, а потом перешел на голову и после перешел на ноги, и эти две категории протирания. Значит, Всевышний Аллах вначале категорию упомянул мытья, а потом упомянул категорию протирания. И это, говорит, правильная связь, как бы они говорят. То есть, вначале мытье, если бы Всевышний Аллах хотел бы указать на мытье, они говорят, то тогда он упомянул бы ноги с лицом и с рукой. Однако ноги Всевышний Аллах упомянул после протирания головы. И это указывает то, что Всевышний Аллах хотел связать две-две. Также они упомянули то, что пришло в одном из хадисе, Аус приводит то, что Наби, посланник Аллаха, саллиллаху алейсалям, протер свои ноги во время омовения. То есть, подобных хадисов немало упомянули они, и во многих недостоверность. А теперь, что касается джумхура улема, а это все четыре мазхаба, и не четыре, и помимо, и помимо этих четырех мазхабов, все другие мазхабы, они сказали, то, что нужно омывать ноги, нельзя протирать. Если человек протер ноги, его омовение будет недействительно. И они отвечают тем, которые сказали, то, что нужно протирать. Тот первый из доводов, который вы упомянули, относительно то, что Всевышний Аллах связал ноги с головой и прочитали с касрой ее, то ученые говорят, Всевышний Аллах с касрой, если мы возьмем это кыраа, это одно из кыраатов, одно из чтений с касрой. Другое чтение с фатхой. Если мы с фатхой возьмем, то это получается атф, то есть Всевышний Аллах связал с мытьем. Однако, если все же вы взяли чтение с касрой, то ответ будет таковым, а это то, что в грамматике есть такое лимуджавара, то есть ученые ину раз, из-за того, что с чем-то, то есть какое-то слово, приходит после какого-то, и они просто из-за того, что она рядом с ней находится, они берут ее, смешают и такую же грамматическую внешность дают ей. Из-за того, что она рядом с ней нашлась. То есть арджуликум, она из-за того, что рядом с головой, поэтому ей дали касру. Это с языковой стороны. Второе из опровержений, а это то, что есть разница между ноги и головы. Какая между ними разница? То, что голову мыть сложно, однако ногу мыть легче. Также они говорят, то, что нога, у нее есть границы, где Всевышний Аллах поставил границы, точно так же и у руки поставил границы. То есть мы обратим внимание, руки Всевышний Аллах поставил границы до локтей. И упомянул, что их надо помыть. И также то же самое Всевышний Аллах упоминает ноги до Каабейн. Границы поставил Всевышний Аллах конкретные. В тот момент, как мы видим, в голове есть хиляв большой. Какие границы у головы? Мы упомянули на том уроке. Также какая между ними разница? То, что нога, она очень часто, тем более в жарких местностях, босиком люди бывают. И поэтому они пачкаются. И здесь уже непосредственно нужно их омыть. Если представить, действительно, если просто протереть влажной рукой, то все запачкает человек даже больше. Поэтому здесь мы очевидно видим разницу между ними. Что касается довода, который сахаби привел, а это относительно того, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, протер свои ноги, то ученые отвечают, вот это масх в арабском языке, это гасруль хафиф. То есть, когда очень, то есть немного человек помоет, когда немного воды использует. В этом случае называют ее омыл не сильно. То есть чуть-чуть омыл свои ноги. И этот процесс называют масхом, протиранием. Однако он омыл. Просто не сильно. Это в арабском языке используется. Также ученые сказали, то, что относительно описаний посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то, что во всех описаниях, в достоверных хадисах пришло то, что он омывал свои ноги. То, что он омывал свои ноги. И также некоторые из ученых, как Захириты, Ибн Хазм, сказал то, что в первое время было протирание. То есть он взял эти хадисы, которые пришли о протираниях, он сказал, это было в первое время. Однако потом пошло насх, отменение на то, что нужно обязательно. То есть это одно из опровержений тех, которые опровергли. Дальше из вопросов, братья, а это автор говорит, вот тартиб. Значит, из условий омовения, чтобы было у нас тартиб по очередности. То есть точно так же Всевышний Аллах упомянул в Коране, в аяте в этом, за омовение. Точно так же мы должны поочередно делать. То есть означает, если человек приходит и говорит, могу ли я начинать делать омовение с ног, потом лицо, потом голову, руки. То есть как мне хочется, могу ли я делать, как мне удобно или нет. Вопрос. И ученые в этом очень сильно разногласились. И почти что большинство ученых, если так можно сказать в этом случае, большинство ученых, как маликиты, ханафиты, и очень большая часть ученых табиинов, они упомянули то, что как хочешь ты можешь делать. Хочешь так начинай. Потому что Всевышний Аллах сказал, когда упоминал все эти виды, то есть лицо, руки, Всевышний Аллах поставил харфу львау. Фагусилю вуджухакум ва айдиякум. Видите, Всевышний Аллах говорит ва. То есть помойте ваши лица и руки. И в арабском языке, когда приходит и, она не указывает по очередности. То есть зашел Мухаммад, и Умар, и Али. Это не указывает то, что первый пришел Мухаммад, второй Умар, третий Али. Это указывать может то, что они все втроем одновременно зашли. Или кто-то из них впервые зашел. То есть не стоит условием, что когда пришло и, непосредственно по очередности идет. В арабском языке такого нету. В арабском языке это может быть одновременно, или кто-то впервые, или. Поэтому, если ученые говорят, это сейчас ученый сказал, то, что Всевышний Аллах сказал вау, упомянул и это не указывает на поочередность. Также они сказали, из доводов тоже, они упомянули, то, что пришло от Ибн Аббаса, анна наби саллиллаху алейхи вассалям, тавадда, фагасаля ваджихаху, фумма ядей, фумма риддей, фумма масаха ра'са. Значит, Ибн Аббас говорит, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сделал омовение. И омовение он сделал так, помыл лицо, потом руки, а потом ноги. А потом голову. Мы видим, этот хадис, его имам Навуи сделал слабым. То есть слабый хадис. Также они сказали, вот этот тартип, очередность, точно так же, когда в большом купании она не нужна. То есть большое купание ты делаешь, как хочешь делаешь, главное суть, чтобы произошла. Точно так же здесь тоже эта суть должна произойти. Ты должен эти части омыть и все, они говорят. Точно так же, как ты можешь левую руку первую помыть, потом правую. Или правую, потом левую. Точно так же ты можешь омыть лицо или ноги, как тебе удобно. Также они сказали, если мы скажем поочередность нужно, то почему, когда омываем локти, вы не делаете поочередность? То есть, ханафиты, это один из доводов, который уляма ханафи упомянули, то что Всевышний Аллах сказал, «Ва-эйдиякум идаль марафик», и ваши руки до локтей. Однако, если ты с локтей будешь мыть до конца своих пальцев, нету проблем. Однако, Всевышний Аллах же поставил условие, чтобы ты с рук начала с пальцев до локтей делал. Однако, ты этого не делаешь, говорит. Поэтому, Единогласно ты можешь начинать с локтей мыть. Не является здесь поочередность условием. И точно так же они говорят, здесь это тоже не является условием. Однако, как автор упомянул, это является условием. И это хамбалиты и шафииты взяли то, что это является из условий омовения. И один из основных доводов, один из самых сильных доводов этого вопроса, то, что Всевышний Аллах упоминает то, что нужно помыть лицо, потом руки. Обратите внимание, лицо Аллах говорит помойте, потом руки помойте. Потом, говорит, протерите голову, а потом помойте ноги. И ученый говорит, вот такой метод обращения просто так не говорится. Там какая-то польза есть. Почему Всевышний Аллах разделил мытье, между мытьями поставил протирание какое? Зачем? Значит, есть какая-то польза в этом. И это указывает то, что Всевышний Аллах как раз таки хотел указать на поочередность в этом слове, в этом букве «и-и-и». Потому что Всевышний Аллах мог бы упомянуть ноги с мытьями, а потом упомянуть свое протирание. Однако здесь мы видим, то, что Всевышний Аллах хотел показать на поочередность. Но человек может сказать, Всевышний Аллах, да, упомянул голову между мытьями, однако это не указывает, что это обязательно. Может, это желательно всего лишь. Потому что контекст на это же не указал, что это обязательно. Однако ученые отвечают, если так ты подумаешь, то ученые говорят, то, что Всевышний Аллах упоминал все обязательные качества. И мы обратим внимание, омовении много есть желательных вещей. Однако в этом аяте ничто желательное не упомянуто. И это указывает то, что Всевышний Аллах хотел показать только то, что обязательно. И как именно обязательно надо сделать. Так же, как имам Харамей, рахимахуллах, упомянул весь хиляв между учеными, он сказал, мы, если посмотрим на сунну посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то мы увидим то, что ни в одном хадисе не пришло достоверно, что человек, то есть тот посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, или сахаби, или табиин, делал по-другому как-то. Все делали так, как Всевышний Аллах в Коране сказал. Также никто не затронул эту тему, что нужно по-другому делать или еще как-то делать. Точно так же, как и молитва. Точно так же, как и молитва. И поэтому здесь, в этом вопросе, несмотря на этот хиляв, мы большую такую пользу не получаем, потому что, аль-хамдулилля, если даже человек ошибся, он может быстро исправиться. И обычно не бывает никаких затруднений у человека делать ее. То есть от этого хиляфа у нас большого такой, да, большой пользы нету, братья. Поэтому в этом случае, так как делали все сахабы, так как всегда посланник Аллаха сам делал, так как Всевышний Аллах в Коране приказал, и это указывает, что обязательно нужно делать так, как Всевышний Аллах сказал в Коране. И последнее условие омовения, чтобы омовение было действительным, автор говорит, «Валь-муваля». А как некоторые ученые говорят, «Аль-фаур». То есть, поспешность, скажем. Без перерыва, что ты это делал. Означает, человек, когда делает омовение, вот раз он начал, он должен заканчивать. А не куда-то отходить, а потом приходить. Поэтому это условие автор поставил. Теперь затронем эту тему и упомянем, что ученые говорят за эту тему. Первое. То есть картина бывает таковой. Человек делает омовение, и к нему в дверь кто-то стучится. Или человек делает омовение, и у него телефон зазвенел. И он помыл лицо, руки, и кто-то ему звонит. Он решил ответить. И берет, отвечает на телефонный разговор. Телефонный звонок. И разговаривает. Вот теперь вопрос. Может ли человек потом дальше продолжать? Или человек пошел на кухню, кушать готовит? Там перевернул сковородку. Или. Теперь здесь ученые говорят, если тот промежуток времени, который он отлучился от омовения, это был маленький промежуток времени, то нет проблем. Но вопрос задаст человек, что такое маленькая промежутка? Где ее границы? То одно изменение, а это, чтобы не засохли твои части тела, которые ты уже омыл. Ты помыл лицо и руки. И какое-то промежуток времени ты отлучился, они тебе еще не засохли. Значит, ты можешь продолжать. Это без разногласий между учеными, братья. Значит, мы видим в вопросе в этом, где нету вообще разногласий. Теперь другой вопрос. А если большой промежуток времени ты отлучился, скажем так, ты помыл лицо, руки, потом брат звонит и говорит, поехали в мечеть. Ты садишься в машину и едешь. Приезжаешь в мечеть. Можешь ли ты потом продолжить протереть свою голову и ноги? Или нужно по-новому обвинение делать? Вот здесь уже разногласия между учеными. Потому что уже большой промежуток времени прошел. Вот у тебя все высохло. Время хорошее было достаточно. И автор говорит, это является обязательным. То есть, по-другому скажем, твое омовение нужно будет по-новому восполнить тому, которому мечеть подъехал. Он поставил это обязательным. И также это мнение некоторые ученые придержались. Второе мнение в этом вопросе, то, что это не является условием. То есть, в любой момент ты взял, через час-два продолжил свое омовение. И это мнение придержались. Большая часть ученых, действительно, как ханафиты, шафииты, и другие Хасан аль-Басри, Саид ибн Мусайб, Ин-Нахаи и другие ученые придержались того, то, что это не является условием. И третье мнение в этом вопросе, это более серединное и более действительности, которое выходит с разногласий всего. А это если есть у человека оправдание, то есть причина какая-то была, в действительности была причина, он больной, например, был. Или он находится в плену, ему все тяжело. У человека есть причина, то тогда разрешается. И это мнение придерживается маликиты. И также шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллах. Какой довод у всех сторон? Что касается довода, а это хамбалиты, и то, что мы упомянули автора, а это то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, увидел у человека на ноге то, что он не омыл часть своей ноги он не омыл. Размером с копейки. То есть, такой маленький размер посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям увидел на ноге, то что туда не попала вода. И посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям приказал сделать по-новому омовение. Обрати внимание, посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям не сказал сделай по-новому намаз. Или иди помой только вот это место. Однако он говорит по-новому сделай омовение. И потом намаз. И это указывает на то, что непосредственно нужно постоятельство. То есть постоянно, чтобы человек без перерыва делал омовение. Следующее из доводов, вернее, второе мнение в этом вопросе, которое придержались шафииты и ханафиты, они сказали, Всевышний Аллах сказал аят омовении, упомянул за омовение, и не сказал, чтобы вы это делали сразу же. Также пришло в Асари, Асар, который приводит имам Малик в своем книге Муатта, то, что Ан-Нафия приводит от Ибн Умара. То, что Ибн Умар, рахмагула, сделал омовение на рынке и помыл свое лицо и руки и голову. И потом его позвали сделать джаназу. И он пришел в мечеть и в мечети уже протер свои кожаные носки. После того, как у него все высохло. И потом сделал молитву. И они говорят, этот источник достоверный. И сахабы присутствовали, видели. И третье, те, которые сказали, как шейх Ислам ибн Таймия и маликиты, а это довод их мифаттаку Аллаха мастатаатум, побойтесь Всевышнего Аллаха, как можете. И человек, если у него нет возможности, то в этом случае он может сделать, как они сказали. Также они сказали, то, что мы знаем, хадис Зульядейн, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сделал обеденный намаз, два раката, и сделал таслим, салям сделал, и отошел в сторону мечети. И сахабы сказали: о, посланник Аллаха, сейчас ты сделал два раката. И он продолжил, сделал потом еще два раката. Но обрати внимание, если в молитве обязательно нельзя в молитве делать пол намаза, потом оставлять и сделать потом еще пол намаза, продолжить. В молитве этого нельзя делать единогласно. Но однако посланник Аллаха, салям, по забывчивости, он продолжил намаз. А что говорит о омовении? То тем более омовение сюда тоже войдет. И точно так же молитва салятуль хауф, молитва страха, они говорят. То, что одна из групп охраняет, одна из групп в молитве находится, потом та группа, которая в молитве находилась, уходит с молитвы, становится охранять, те, которые охраняли, становятся делать намаз, потом те опять возвращаются, обрати внимание. Это что? Это есть оправдание им. Озер есть у них. Поэтому об этом вопросе, как мы сказали, серединное мнение шейха Ислама Ибн Таймии и маликитов, а это, если в действительности есть у человека оправдание, то он берет и действует по этому оправданию, в этом случае продолжает, если сразу не смог сделать. А в основе своей, в основе, такую картинку в жизни редко встретишь, кроме как действительно у человека было оправдание. Как мы сказали, если человек больной, например. И поэтому такой этот хиляф нам большую пользу не даст. Такой хиляф большую пользу у нас, как минимум, всего лишь информация, а как максимум, знать, как действовать в таких случаях. На этом, братья, мы заканчиваем. Мы обратим внимание, то, что автор сказал, фуруду гусильта. Его основы обязаны, которые каждый мусульманин должен делать во время омовения, 6. Упомянул их 6. Лицо, потом руки, потом голову, потом ноги, потом тартиб, поочередность, и потом амуаля, а это постоянно, то есть сразу же делать в одном месте. И это легко для человека, чтобы человек, у него в голове остается, если тот человек, который записывает, он быстренько набросками записал все эти условия, то есть все условия омовения, и ему легко это в голове держать. И поэтому здесь тоже хотел бы сказать, каждый человек, который сидит, например, и слушает, всегда хорошо иметь блокнот, например, маленький. И, например, вопрос такой, касательно, например, сегодня, то, что мы затронули. Например, чалма. Так, омовение, протирать чалму. Так, в скобках, так, большинство запрещают, хамбалиты разрешают. Все, у него есть уже какая-то маленькая информация за чалму. И точно так же каждый вопрос такие вкратце наброски делать. И потом человек, когда он захочет всегда вспомнить, он может в эту книжку поставить, и он даже вспомнит ее. Это хорошо делать, как мураджа, как повторение. Поэтому фикх, когда мы читаем книгу, мы обратим внимание, она на этих деревьях строится. То есть одна вещь, развлечение ее все, высказывание, что, как, она с этой стороны легче. Поэтому мы, иншаллах, сегодня на этом закончим. И дальше будем продолжать в следующем уроке. Иншаллах, ахиру дуана, альхамдулиллахи, раббиль аламин.